Глава 3. Вообще говоря, если отец Фрэнсис и настоятель монастыря, которые разыскивали Лоуренс и Хора, Луис Лана Шутинг Хилтон, были одним и тем же человеком, то книги и документы с легендами о языческих божествах, скорее всего, по-прежнему хранились в церкви Терео. Конечно, если положение Эльзы и всей деревни Терео было таким, как предположил Лоуренс, возможно, Эльза молчала о местонахождении монастыря просто потому, что не желала рисковать. Однако, чем важнее для людей какие-то сведения, тем больше они стремятся доверить их бумаге. Если эти записи были плодами чьей-либо кропотливой работы, вряд ли их могли так легко решиться сжечь. Вероятнее всего, книги со сказаниями о языческих божествах по-прежнему находились внутри церкви. Проблема заключалась в том, как эти книги оттуда извлечь. «Прошу прощения, есть тут кто-нибудь?» Как и накануне, Лоуренс с Хора подошли к главному входу церкви. Но, разумеется, в отличие от прошлого раза, они уже не действовали на удачу. «Какое важное дело привело тебя сюда?» Поскольку со времени прошлого визита минул лишь день, Лоуренс не был уверен, что Эльза вообще захочет открыть дверь. Однако, судя по всему, его опасения были беспочвенны. По крайней мере, сейчас. Накануне от Эльзы исходило ощущение беспокойства и тревоги. Настолько сильное, что казалось, оно способно заморозить окружающих. Сегодня же она выглядела живым воплощением недовольства. Её словно обволакивало густое чёрное облако. «Надо же, насколько сильно она меня не любит!» Подумал Лоуренс. Теперь Эльза ему даже немного нравилась. Непринужденно улыбнувшись, Лоуренс ответил. «Я вчера был слишком поспешен, когда осмелился тебя потревожить. Судя по словам господина Эвана, ты сейчас в довольно затруднительном положении». При упоминании имени Эвана Эльза слегка вздрогнула. Через щель в приоткрытой двери она сперва тщательно рассмотрела Лоуренса и Хора, затем стоящую позади них повозку, готовую к дороге, и, наконец, вновь перевела взгляд на Лоуренса. Лоуренс заметил, что сердитое лицо Эльзы чуть смягчилось. «Значит, вы опять пришли, чтобы спросить меня про монастырь?» изрекла она. «Нет-нет. Я уже спросил про монастырь у старейшины деревни. И он сказал, что тоже не знает. Возможно, в Кумерсоне меня обманули. В конце концов, человек, который мне об этом рассказал, сам по себе был немного странный». «Понятно». Эльза явно решила, что ей успешно удалось скрыть истину. Но обмануть зоркий глаз торговца ей было не под силу. «И раз так, то мы решили двинуться в следующий город. Хоть и немного раньше, чем рассчитывали. Поэтому мы просим у тебя разрешения помолиться в церкви о безопасном путешествии», — продолжил Лоуренс. «Но если так...» Хотя на лице Эльзы явственно читалось подозрение, все же она неспешно открыла дверь и, произнеся «Входите», пригласила Лоуренса и Хора внутрь. После того, как Хора следом за Лоуренсом вошла в церковь, дверь с глухим стуком захлопнулась. И Лоуренс и Хора были облачены в дорожное платье, а Лоуренс даже перекинул через плечо котомку. Сразу за главным входом влево и вправо простирался коридор. В обоих его концах можно было разглядеть двери. Планировка церквей была везде одинакова, так что, судя по всему, за дверью прямо впереди располагался зал для богослужений. Слева – либо зал церковных таинств, либо комната переписчика, а справа – спальня. Слегка подтянув рясу, Эльза обошла Лоуренса с Хора и открыла дверь зала богослужений. «Пожалуйста, сюда». Зал был грандиозен. В противоположном конце зала стоял алтарь, а рядом с ним – статуя Святой Девы Матери. Свет вливался через окно, расположенное на уровне второго этажа. Высокий потолок в купе с полным отсутствием в зале стульев порождали ощущение простора. Каменные плиты, которыми был вымощен пол, плотно прилегали одна к другой. Даже самый жадный из торговцев не смог бы выковырять ни одной плиты, чтобы унести для продажи. Та часть каменного пола, что располагалась между дверью зала и алтарем, была чуть другого цвета, нежели остальной пол. Камень здесь был истерт ногами людей. Лоуренс шел следом за Эльзой. Подойдя к алтарю, он заметил в полу прямо перед ним небольшие вмятины. «Отец Фрэнсис». «Что?» Он, похоже, был очень верующим человеком. Эльзу слова Лоуренса застали врасплох, но потом она проследила за его взглядом. Эльза стояла совсем рядом с тем местом, где священник, вне всякого сомнения, преклонял колени для молитвы. «А, да, действительно. Хотя, пока ты этого не сказал, я не обращала внимания». Впервые в присутствии Лоуренса Эльза улыбнулась. Радости в этой улыбке было мало, но это уже была настоящая мягкая улыбка, свойственная женщинам церкви. Возможно, из-за того, что при первой встрече накануне Лоуренс видел суровую Эльзу, эта ее улыбка показалась ему особенно милой. При мысли, что совсем скоро ему придется стереть эту улыбку с лица Эльзы, Лоуренс невольно приуныл. Примерно такое же чувство человек испытывает, когда с таким трудом разведенный им огонь внезапно задувает порывом ветра. «Ну, начнем молитву. Ты готов?» «А, еще не все». С этими словами Лоуренс поставил на пол котомку, снял плащ и, подойдя к Эльзе, сказал: «Будет ли мне дозволено сначала исповедоваться?» Видимо, Эльзу просьба Лоуренса удивила, потому она ответила не сразу. «Да, в таком случае пройдем в исповедальню». «Нет, давай останемся тут. Ничего страшного. Я хочу исповедоваться перед Богом». Хотя Лоуренс, когда подходил к Эльзе, старался выглядеть внушительно, она не оробела. Кивнув, она произнесла лишь «понимаю». Затем кивнула вновь с достоинством, приличествующим ее сану. Вне всякого сомнения, настойчивое стремление Эльзы унаследовать пост отца Фрэнсиса было вызвано не одной лишь заботой о деревне. Увидев, что Хора безмолвно отступила назад, Эльза сложила ладони и начала нежным голосом петь псалом. Когда она вновь подняла голову, перед Лоуренсом стоял преданный слуга единого Бога. «Поведай свои грехи Господу. Господь всегда милостив к честным». Лоуренс сделал медленный и глубокий вдох. Конечно, ему частенько доводилось как молиться богам, так и высмеивать их. Но когда дело дошло до исповеди в центре церковного зала, он ощутил какую-то скованность. Выдохнув так же медленно, как вдохнул, Лоуренс опустился на колени и произнес: «Я солгал». «В чем состояла ложь?» «Ради достижения выгоды я солгал ближнему». «Ты уже поведал свой грех Господу. Теперь хватит ли у тебя духа сказать правду?» Подняв голову, Лоуренс ответил: «Да». «Хотя Господь всеведущ, Он все-таки желает услышать о твоем грехе из твоих собственных уст. Не нужно бояться. К тем, кто идет в объятия истинной веры, Господь всегда милостив». Лоуренс закрыл глаза и сказал: «Я изрек ложь сегодня». «В чем состояла ложь?» «Я неверно сообщил человеку о своих намерениях, чтобы ввести его в заблуждение». Эльза продолжила после короткой паузы: «Для чего ты это сделал?» «Тот человек обладает сведениями, которые я намерен вызнать любой ценой. Для того, чтобы заставить этого человека сказать мне то, что мне надо, я должен был сблизиться с ним. А для этого я ему солгал». «И кто же этот человек?» Лоуренс посмотрел Эльзе в лицо и ответил: «Это ты, госпожа Эльза». Эльза явно была в ужасе. «Я поведал о своем грехе лжи Господу, и я сказал правду». Лоуренс встал. При этом Эльза сразу оказалась на голову ниже его. И обратился прямо к Эльзе. «Я разыскиваю монастырь Диэндоран. И я хочу спросить у тебя, где он?» Хотя Эльза, закусив губу, смотрела на Лоуренса глазами, полными ненависти, сейчас, в отличие от минувшего дня, от нее не веяло уже неукротимой силой, дававшей ясно понять: «Требуй от меня чего хочешь, все равно не добьешься». Потому-то Лоуренс и выбрал для исповеди именно это место. Он расставил ловушку в присутствии единого Бога, и верная Эльза просто не могла не попасть в нее. «Нет, я опять сказал неправду. Я пришел не для того, чтобы спросить, где находится монастырь». Недоумение расплылось по лицу Эльзы, словно капля масла по поверхности воды. «Я пришел для того, чтобы спросить, здесь ли монастырь Диэндоран?» Эльза отступила на несколько шагов. Споткнувшись о неровность в полу, образовавшуюся из-за многолетних молитв отца Фрэнсиса, она пошатнулась. Сейчас она стояла прямо перед Богом. Здесь лгать было воспрещено. «Госпожа Эльза, это здание и есть монастырь Диэндоран». А отец Фрэнсис был его настоятелем, Луисом Ланой Шутенхилтоном. Я прав? Настойчиво спросил Лоуренс. Эльза, видимо, цеплялась за детскую надежду, что если она не покачает головой, это не будет считаться ложью. Она отвернулась от Лоуренса. Казалось, она вот-вот разрыдается. Реакция Эльзы была все равно, что признанием. «Госпожа Эльза, мы желаем знать, что написано в легендах о языческих божествах, которые собирал отец Фрэнсис. Это наше желание никак не связано с торговлей и уж, конечно, не имеет ни малейшего отношения к Энберлу». Эльза резко вдохнула и прижала руки ко рту, словно пытаясь не дать воздуху выйти обратно. «Ты ведь из-за этого тревожилась, что люди могут узнать, что монастырь Диэндоран здесь». «Из-за того, что здесь по-прежнему хранятся сказания, собранные отцом Фрэнсисом, да?» По вискам Эльзы стекали бисеринки пота. «Да, Эльза фактически призналась, что предположения Лоуренса верны». Лоуренс естественным жестом сжал руку в кулак, тем самым подав условный знак Хора. «Госпожа Эльза, ты тревожишься, что Энберл узнает о деяниях отца Фрэнсиса, верно? Мы хотим всего-навсего узнать, что в этих легендах? Мы хотим это узнать, чего бы нам это ни стоило. Даже если нам придется перегибать палку, как это получилось сейчас? Мы просто должны это узнать». Эльза раскрыла рот, словно пытаясь откашляться, и выдавила. «Вы... кто вы такие?» Лоуренс не ответил ничего. Он просто стоял и неотрывно смотрел на Эльзу. Эльза, намеревавшаяся взвалить груз ответственности за всю церковь на свои хрупкие плечи, встретила взгляд Лоуренса своим беспокойным взглядом. И тут... «Кто мы такие? Боюсь, нам будет трудно дать ответ, который тебя устроит», произнесла стоящая сбоку Хора. Эльза, похоже, впервые заметила, что Хора тоже тут стоит, и невольно обратила взор на нее. «У нас... нет, у меня... есть причина для столь неразумного требования». «Что за причина?» Эльза сейчас походила на маленькую девочку, которая того гляди расплачется. Хора медленно опустила голову и ответила. «Это причина». Доказать, что они не были подосланы Энберлом, было не проще, чем доказать, что некий человек не является демоном. Однако человек, способный предъявить ангельские перья, по крайней мере, может убедить других, что он не демон. Аналогичным путем Лоуренс и Хора могли убедить Эльзу, что они не наемники Энберла. Иными словами, открыв взору уши и хвост Хора. «А они настоящие. Хочешь потрогать?» Лоуренсу показалось, что Эльза чуть кивнула. Но мгновением позже он обнаружил, что ее голова просто безжизненно повисла, а руки силой сцеплены на груди. Стоя в такой позе, Эльза издала стон, больше похожий на всхрап, и лишилась чувств.